Глава 14. Грифоны отказывались отвечать на призывы эльфов Квалинести, и это доставило Танису злорадное удовольствие. Правда, в результате пришлось идти до границы пешком. Хоть до нее было и не совсем рукой подать, Таниса одолели легионы грустных мыслей, поэтому он совсем не заметил дороги. Он осознал, что находится на границе только тогда, когда капитан Квалинестиец приказал своему отряду остановиться. «Вот твой меч». Капитан учтиво подал Танису оружие. «Эта тропа ведет в гавань, а вон та в утеху. Если на развилке свернешь налево, то...» «Я знаю эту проклятую тропу», — сказал Танис. Давным-давно, во время войны, он вместе с друзьями пришел по ней в Квалинести и кинул меч в ножны. «Советую тебе держаться подальше от омраченного леса», — вежливо добавил квалинестиец. Пораженный Танис внимательно посмотрел на капитана. «Одобряет ли он все происходящее?» Или один из недовольных? Капитан был молод, но большинство солдат эльфийской армии молоды. Что же солдаты думают обо всем этом? Поддержат ли Талос Интию? Снова и снова в голове Таниса роились вопросы. Он хотел спросить об этом капитана, но никак не мог придумать, в какой форме задать вопрос. К тому же разговор могли услышать воины, и тогда их командиру не поздоровится. Так что полуэльф просто пробормотал незатейливые слова благодарности. Капитан серьезно отсалютовал ему и замер, ожидая, пока Танис пересечет невидимую линию, отделяющую эльфов от остальной части мира. Тот прошел 6 шагов вниз по тропе, 6 самых долгих и трудных шагов в своей жизни, и вышел за пределы Квалинести. Хотя ярко светило солнце, глаза полуэльфа ничего не видели из-за слез. Он слышал, как капитан скомандовал своим солдатам идти назад, и отряд тронулся в обратный путь. Танис утер глаза и нос, огляделся вокруг и вспомнил, что должен был встретить здесь Эльхану Звездный Ветер. Но ее нигде не было видно. «Эй!» — гневно завопил Танис, в 2 прыжка возвращаясь к границе. «Где леди Эльхана?» Из-за деревьев с тонким свистом вылетела стрела и воткнулась в землю у ног Таниса. Пролетя она на волосок правее, ногу полуэльфа пробила бы оперенная древка. Танис смотрелся между деревьев, но хотя не смог обнаружить эльфийских стрелков, знал, что следующая стрела нацелена ему в грудь. «Капитан!» — проревел он. «Так вот как эльфы держат слово! Мне обещали!» «Друг мой!» — окликнул его мягкий голос из-за плеча. Сердце полуэльфа замерло. Он вихрем развернулся и увидел Даламара, стоящего рядом. «Я думал, пора бы мне привыкнуть к твоим внезапным появлениям», — сказал Танис. Темный эльф улыбнулся. «На самом деле я не пользовался магией. Я жду тебя у тропы уже больше часа. Но ты так сосредоточенно орал, что не услышал меня». Даламар взглянул на ветви осин. «Давай уйдем отсюда, а то я слишком соблазнительная мишень. Не то чтобы их оружие могло повредить мне, просто я сильно расстраиваюсь, когда трачу энергию впустую. Я отвечу на твои вопросы», — добавил он, заметив хмурый взгляд Таниса. «Нам многое надо обсудить». Танис мрачно посмотрел в сторону эльфов и пошел вслед за Даламаром к огромным дубам на опушке омраченного леса, о котором больше слагали легенд, чем говорили правды. В тени было прохладно. На поляне Даламар расстелил белую скатерть, разложил хлеб и сыр, поставил вино. Полуэльф опустился на землю, отпил вина, но есть не стал. Он не спускал глаз с тропы. «Я предложил леди Эльхане отдохнуть перед дорогой», — сказал Даламар, удобно устроившись на упругой подушке, лежащей на траве, следуя своей раздражающей привычке отвечать на мысли Таниса. «Так она ушла?» — Пуэль вскочил на ноги. «Одна?» «Нет, друг мой, не одна. Присядь, пожалуйста, а то мне приходится напрягать шею, чтобы смотреть на тебя. У леди есть защитник, который сопроводит ее до места назначения. Самара побили, он потерял много крови, но все равно вынослив и силен». Танис озадаченно смотрел на темного эльфа. «Та кровь в доме Рашаса принадлежит воину-магу из Сильванести», — объяснил Даламар. «Самар пытался помочь Эльхане и твоему сыну бежать. В Квалинести воина обвинили в шпионаже, бросили в тюрьму и собирались казнить. Я вытащил его прямо из-под носа белой мантии, присланной охранять его». Темный эльф отпил вина. «Очень приятный букет». «Куда они пошли?» — спросил Танис, вглядываясь в деревья у тропы, которая могла привести Эльхану только во тьму. «В Сильванести», — ответил Даламар. «Это же сумасшествие!» — воскликнул Танис. «Неужели она не понимает?» «Все она понимает, и, думаю, мы будем сопровождать ее. Именно поэтому я ждал тебя. Подумай перед тем, как откажешься, ведь Рашас столкнулся с восстанием. Он знает, что кое-кто из его собственного народа выступает против него и боится. А моя ужасная королева очень любит тех, кто боится, Танис. Ее когти глубоко вонзились в него и продолжают смыкаться. «Что ты говоришь?» «Рашас скоро поймет. Портил страшные угрозы для него, и изгнанием делу не поможешь». «Поэтому Портиус обречен». «Точно. Быть может, мы уже опоздали», — небрежно добавил Даламар, пожимая плечами. «Ты продолжаешь говорить «мы», но сам-то не можешь войти в Сильванести. Даже с твоим могуществом тебе не справиться со всеми эльфами, владеющими магией. Они убьют тебя без колебаний». «Да, мой народ не ждет меня с распростертыми объятиями», — хитро улыбнулся Даламар. «Но они не смогут запретить мне войти. Видишь ли, мне было даровано разрешение посетить Сильванести за предоставленные услуги». «Проклятье, ты забываешь о Портиусе!» Танис внезапно разозлился на хладнокровие темного эльфа. «Ты придумал, как его спасти?» Даламар косо посмотрел на Таниса. «Думаю, не сомневайся. В этой игре мы пока напарники». Он опять пожал плечами. «Ну что, Танис полуэльф, я могу щелкнуть пальцами, и мы окажемся у тебя дома. Конечно, ты хочешь поговорить с женой. Расскажи Лоране, что случилось. Ей тоже надо пойти с нами. Может, удастся объяснить высокомерному брату, что к чему». «Домой». Танис вздохнул. Он очень хотел оказаться там, спрятаться от всего, запереть двери и... «И что? Что делать дальше?» «Когда Эльхана придет в Сильванести», — медленно сказал полуэльф, размышляя, — «эльфы ее народу узнают об оскорблении, нанесенном королеве народом Квалинести. За этим последует кровопролитие, и на этот раз Эльхана не сможет остановить его. Однажды, очень давно, эльфы сражались друг с другом. Ты говоришь о начале новой братоубийственной войны?» Даламар равнодушно пожал плечами. «Ты отстал от времени, Танис. Война уже началась». Танис знал, что так оно и есть, и он видел это так же отчетливо, как недавно предвидел судьбу Гилтоса. Только теперь вместо Солинария, освещающий путь юноши, он видел пламя и молнии, окружающие забрызганного кровью сына. Начнется война, и он выступит против собственной плоти и крови. Танис закрыл глаза. Перед ним было лицо Гила, такого юного, столь отчаянно старающегося быть смелым и мудрым. «Отец, ты?» Какое-то время Танис думал, что этот голос звучит у него в сознании, что его мысли о сыне воплотились в живой облик. Но слова повторились громче, с безумной радостью и тоской. «Отец!» На тропе внутри границ Квалинести стоял Гилтос. Рядом находилась чародейка в белой мантии. Она была совсем не рада увидеть Таниса. Скорее всего, она не ожидала встретить его здесь. Чародейка твердо сжала руку Гила, желая перенести юношу прочь. Танис вскочил на ноги. Единственным и, видимо, последним предостережением стал шелест листьев в верхушках деревьев. «Танис!» — окликнул его Даламар. «Будь осторожен!» Танис не обратил внимания ни на Даламара, ни на чародейку, ни на эльфов вместе с их луками и стрелами. Он шагнул к сыну. Гилтос вырвался от чародейки, но она опять схватила его за руку, на этот раз крепче. Гнев залил лицо Гила, он судорожно сглотнул. Танис видел, что Гил задохнулся от гнева, узнавая себя в сыне. Гил что-то сказал тихим, просящим голосом. Чародейка с недовольным видом убрала руку и отошла прочь. Танис переступил невидимую границу и сжал сына в объятиях. «Отец!» — прерывающимся от волнения голосом сказал Гилтос. «Я думал, ты ушел. Я хотел поговорить с тобой, но они не пускали меня». «Знаю, сын, знаю». Танис крепче прижал к себе сына. «Я все понимаю теперь». Танис положил руки на плечи Гила и прямо посмотрел ему в лицо. «Действительно понимаю». Лицо Гила потемнело. «Королева Эльхана в безопасности? Рашас уверял меня, что ей ничего не грозит, но я заставил их перенести меня сюда, чтобы убедиться лично». «Она в безопасности», — спокойно сказал Танис. Он посмотрел на чародейку, стоящую в стороне. Та разрывалась, одновременно следя за Гилом и черным магом, парящим в тенях. «С королевой Самар, а с ним она в безопасности. Ты сам знаешь это, я уверен». «Самар!» — лицо Гила просияло. «Ты спас его! Я так рад!» «Они хотели заставить меня подписать приказ о его казни, но я этого не сделал». «Не знаю как», — юное лицо Гила ожесточилось. «Но никогда не подписал бы». Танис снова взглянул на чародейку. «Даламар сможет остановить ее. Но сможет ли он заставить лучников не стрелять? Ведь они будут защищать жизнь нового беседующего.